Мир огненной красоты. Пусть сознание влечется в самый прекрасный сад, мир огненный. Но чистое сердце знает, что над миром душевных вибраций, миром желаний, тонким миром восходит вечное царство чистого духа, царство любви и восхищения, мир огненный. И если сердце действительно утонченно и его питает пламя огненного устремления, оно причащается этому миру высшей красоты, становится его сотворителем. Очищенное сердце знает, что как красота нашего физического, земного плана, так даже красоты тонкого мира духовному оку кажутся ничтожными сравнительно с бесподобную, бессмертную красою огненного мира. Об этой красоте, несравнимо превосходящей каждое воображение, об этой величественной, неописуемой, ослепляющей, извечной радостью, возносящей и преображающей красоте небес Духа свидетельствуют страницы учения живой этики. Когда так богат мир земной, когда еще богаче мир тонкий, когда величествен мир огненный, тогда нужен опыт в прекрасном. Красота, свет, великолепие огненного мира утверждаются каждым к нему приближением. Действительно, для огненного великолепия нужно очищенное воображение. Нужно понять, что плотные формы не дают представления об огненном мире. Когда повторяю о красоте, хочу приучить к великой красоте огненного мира. Каждый, кто может любить прекрасное, уже преображает часть жизни Земли. Лишь постепенно познаем, как прекрасен мир Духа. Коротко наше пребывание в разных слоях, но войдя в мир огненный, мы можем пребывать там. И когда мы приходим оттуда, мы везде сохраняем огненную торжественность. Несравнимы образы огненные, недоступные нам сейчас. Нужно посредством великих примеров заглянуть в мир огненный. В священных писаниях всех учений, так же как и в житиях святых, говорится об огненных видениях, посетивших великих подвижников Духа в моменты их высшего духовного напряжения и прозрения, о ликах, объятых снопом пламени неопалимого, созерцания которых были удостоены лишь люди высокой духовной ступени. Такие образы небесной красоты видели Моисей, Даниил, Христос, Павел и другие, те немногие, олицетворявшие на сем свете облеченную в плотное тело не меньшую красоту своей огненной сущности. Вспомним лишь преподобного Сергия Радонежского, вся жизнь которого, можно утверждать, была непрестанным причащением к чаше божественного огня. Огненные видения, как свидетельствуют очевидцы, были для него обычным явлением. «Значит, сколь высоко должно было быть его духовное преображение», — говорит Яровская, «чтобы выдерживать такие пламенные проявления общения с обителью огненной. Воистину, с Сергием говорили горние силы на языке огня и света. Воистину, он был избранником высших». Знамя преподобного Сергия Радонежского. Истинно, думая о сияющих вершинах державы света, о всех невообразимо бесчисленных и многоразличных энергиях огня Духа, о тончайших вибрациях, свечениях и звучаниях, которые сочетаются в музыке сфер, об огненных мыслеобразах, превосходящих все воображаемые тона радуг и зарниц нашего мира, о пламени торжественной любви и молниях неземных восхищений, поистине, в этих сферах Духа нам приоткрывается все необъятное величие беспредельности. Но все же одухотворенное, очищенное огнем сердце ока, истинно любящее и алчущее красоту, прозревает и в явлениях земной красоты отражение высшего мира. Когда вы радуетесь цветам, когда углубляетесь мыслью в их чудесное строение, создание малого зерна, когда цените свежий аромат, тогда уже прикасаетесь к тонкому миру. Можно и в цветах земных, и в оперении птиц, и в чудесах неба найти радость ту самую, которая готовит к вратам огненного мира. Главное, не будьте умершими для красоты. Кто может найти лучшую оправу для преданности, для устремленности, для неутомимости, нежели красота? Мир огненный. Как же возносится сердце в мир высшей красоты? Мы уже говорили о радужных огнях любви, о трепете сердца на помощь человечеству, о чистых мгновениях самозабвения и восхищения, о сознательной и искренней радости о прекрасном. Но среди всех сил возношения не забудем одну мощь поистине чудотворную, на которую указывали все учителя мудрости и любви. Мощь эта – чистая молитва.